26. Мы оба насторожены. Мы так насторожены, что поначалу я не знаю, удастся ли нам вообще нормально поговорить. Я имею в виду, мы едва можем смотреть друг другу в глаза. Мэтт заказал столик в итальянском вегетарианском ресторане, и мы начинаем с того, что натянуто обсуждаем меню. Затем итальянскую еду в целом. Затем мы вспоминаем, что ели в монастыре. Паста с зеленью — это было вкусно. Бобы в бульоне. И хлеб каждое утро, такой свежий. Да, хлеб. Но обмен воспоминаниями о еде не может длиться долго. Наконец, разговор иссякает, и мы оба подтягиваем вино, обмениваясь вежливыми улыбками, которые используют, когда никто не знает, что сказать. Я делаю вдох, но замираю, потому что мозги у меня словно застыли. Я могу думать только о вещах, о которых не стоит говорить. «Теперь я знаю, кто такой Таленге», — в тишине говорит Мэтт, и я даю ему 10 баллов за смелость в разговоре, потому что это круто, прямо в самую гущу событий. «Удивительно», — улыбаюсь я, — «ты изменился». «Я даже купил Харису», — добавляет он, и я смеюсь. «Тебе понравилось?» «Не очень», — признается Мэтт, и я снова смеюсь, на этот раз по-настоящему. «Ну, ты права, я изменился», — говорит он более серьезным тоном. «Иногда я ем тофу». «Да ладно!» Я изумленно смотрю на него. «Тофу?» «Да, я попробовал, и знаешь, мне понравилось. Это белок, и это вкусно. Я думаю, что мог бы стать, может, межконфессиональным, наполовину вегетарианцем. Это может получиться», — добавляет он, немного защищаясь. «Вау!» Я потираю лицо, пытаясь впитать в себя этого нового, незнакомого Мэтта. «Тофу? Межконфессиональный? Когда он вообще выучил это слово?» «Ты так изменился?» «Ну, с тех пор, как мы виделись в последний раз, многое изменилось». Он пожимает плечами. «Очень многое». «Новая работа», — говорю я, поднимая бокал. «Еще раз поздравляю». «Да, новая работа. Действительно, отличная новая работа», — добавляет Мэтт с ударением. «Все складывается даже лучше, чем мы могли надеяться». Работа Мэтта была одной из областей общения, которых я определенно старалась избегать. Но теперь, когда мы уже об этом заговорили, я не могу удержаться, чтобы не спросить о том, что мне не терпелось узнать все эти месяцы. «Должно быть, это было трудное решение», — осмеливаюсь я. «Как отреагировали твои родители, когда ты им сообщил?» «Отец меня понял», — говорит Мэтт после минутной паузы. «Мама — нет. Она говорит, что сейчас уже смирилась, но тогда...» Он морщится. «Я имею в виду, она даже не подозревала, что есть какая-то проблема. Думала, что я поеду в Японию, не стану увольняться. Она немного потеряла самообладание. Прислала мне длинное письмо о моем предательстве, довольно ядовитое». «Ого! Могу только представить длинное, ядовитое, написанное от руки письмо Эльзы. Но твой отец не возражал?» «Возражал», — говорит Мэтт. «Но в то же время понимал. Он прожил всю свою жизнь в мире дома Харриет. Работал на компанию, сначала мальчишкой, потом уже взрослым мужчиной. Он никогда не пытался убежать от этого, но, думаю, он мог понять, почему я решил так поступить. В то время как моя мама...» Мэтт вздыхает. «Странно, но она увлечена домом Харриет больше, чем мой отец. Я думаю, это потому, что она пришла к этому поздно. Как религиозный неофит, она более ревностна, чем другие, но я думаю, что теперь она смирилась». «И кто занял твою должность?» «О, действительно замечательная женщина по имени Кэти», — говорит Мэтт, и его лицо светлеет. «Получила повышение. Она работает у нас всего 3 года. До этого она работала в Mattel». Mattel — американская компания, производитель игрушек и масштабных моделей техники. Производитель кукол Барби, Монстр Хай, Эва Авто Хай. Она проницательна, энергична, она гораздо лучше подходит для этой работы, чем я. На самом деле она сейчас в Японии с... Он замолкает, и я делаю внутреннюю ставку на 1 000 000 фунтов, что он собирался сказать с Женевьевой, но спохватился. Они все там. Поправляется он, делая глоток вина. В общем, все в порядке. Ты до сих пор называешь дом Харит Мэй? Говорю я, поднимая брови, и Мэтт кивает. Туше, послушай, это семейный бизнес. Я остался в совете директоров и все еще занимаюсь этим. Я просто не захотел делать это своей жизнью. Понял, что попал в ловушку. Я не знаю. Он качает головой. Зона комфорта. Жалкая, ядовитая зона комфорта. Самая худшая разновидность. Что ж, я рада, что ты вышел из этого состояния. Тихо говорю я. Я рада. Я тоже. Мэтт выдыхает, как будто это была битва. Но я ловлю себя на мысли, что он выглядит сильнее, прямее, счастливее, и он гордится собой. Его лицо светится, он гораздо меньше напоминает камень. «И я должен поблагодарить тебя за это», — добавляет он. «О, я неловко мотаю головой. Нет, правда, нет». «Да», — возражает он. «До тебя я всегда считал, что у меня нет выбора. Каким-то образом ты заставила меня иначе взглянуть на вещи. И вот я здесь. Совершенно новый парень. Живу куда лучше жизнью», — добавляет он. Его губы подергиваются, и я тут же краснею. Я понимаю, что он пытается быть милым, но просто слышать эту фразу больно. Это возвращает меня к нашим бесконечным спорам и к тому, какими мы были тогда. Мэтт — угрюмый и упрямый. Я — резкая и раздражающая. Теперь я понимаю. Я действительно понимаю, что мы тогда были не в лучшей форме. Мэтт, я много чего наговорила. Виновата, выпаливаю я. Я много чего наговорила, пока мы были вместе. И кое-что из того, что я говорила, я поднимаю на него глаза. Мне очень жаль, но я тоже должна поблагодарить тебя, потому что ты заставил меня иначе взглянуть на жизнь. Я бы никогда не написала книгу, если бы ты не сказал, что я ничего не заканчиваю. Господи! Мэтт морщится при воспоминании. «Ава, это было непростительно. Я не должен был этого говорить». «Должен был», — обрываю я его. «Это было правдой. Но это уже не так. Я достигла своей цели, и это просто... не знаю. Я неопределенно взмахиваю руками. Это преобразило меня. Я тоже чувствую себя новым человеком. Мы оба изменились. Ты выглядишь по-другому, счастливее». «Я счастлив во многих отношениях», — соглашается Мэтт, а затем добавляет, понизив голос. «Хотя и не во всем, не всесторонне. Его темный, пристальный взгляд скользит по мне, и у меня слегка подводит живот. Понимаю. Я сглатываю. Ну, я тоже. Я не звонил тебе в Италию», — говорит он, отвернувшись. Его пальцы снова и снова складывают салфетку. «Мы все решили дать тебе спокойно писать. Если бы я связался с тобой, это расстроило бы тебя. Но я хотел. Я думал о тебе». «Я тоже думала о тебе», — говорю я, и мой голос внезапно дрожит. Все время. Его взгляд снова с безошибочным намерением встречается с моим, и мое сердце начинает колотиться. «Он? Мы? Могли бы мы?» Мэтт отводит взгляд, снимая напряжение момента. «У меня есть кое-что для тебя», — говорит он, потянувшись за пластиковым пакетом, который я заметила раньше. «У меня есть кое-что для тебя», — нетерпеливо отвечаю я и лезу в свою сумку. Я кладу на стол одинокий камешек, большой и гладкий, и тут же чувствую себя глупо, потому что, ну, кто приносит камень на ужин? Но взгляд Мэтта смягчается. «Это из...» Я киваю. «Ух ты!» Он обхватывает его рукой. «Аж из самой Италии!» Я вернулась на тот пляж, к той самой Оливии. Сидела там и думала о разных вещах. Потом увидела этот камешек и решила, что если я когда-нибудь увижу тебя снова, я замолкаю, слегка покраснев. Ну что ж, вот, сувенир. Спасибо, мне очень нравится. Мой подарок не такой особенный, но вот. Поколебавшись, Мэтт достает из пластикового пакета потрёпанную книгу в твердом переплете. «Переплетное дело для любителей. 1903 год», вслух читаю я. Она окликнула меня, когда я проходил мимо благотворительного магазина, застенчиво признается Мэтт. Я подумал, я должен спасти ее ради Авы. Он спас книгу ради меня. Я так тронута, что не могу говорить. Не говоря ни слова, я листаю старые, потрёпанные страницы. Мои глаза горят. «Это не первое», — признается он, наблюдая, как я переворачиваю страницы. «У меня их несколько. Я смотрю на них и думаю, ну, если я ее не куплю, тогда никто не купит». Подхватываю я, обретая голос. «Именно». Мы снова встречаемся взглядами, и у меня перехватывает дыхание. Каждый импульс в моем теле тянет меня к нему, почти рыдая от облегчения, что у нас может быть еще один шанс. Но в то же время я чувствую настороженность. Я не хочу причинять ему боль. Я не хочу, чтобы он причинил мне боль. Действительно ли мы можем быть вместе, не причиняя друг другу боли? «Прошу прощения». Напряжение между нами исчезает. Наш официант подходит к столику со странной легкой ухмылкой на лице, держа в руках два больших бумажных конверта. «Тут вам кое-что передали». «Нам?» — удивленно переспрашивает Мэтт. «Это передали менеджеру перед вашим приходом». «Кто?» — спрашиваю я, в изумлении наблюдая, как официант разворачивает конверты, чтобы мы могли увидеть их спереди. На одном написано «Ави от друзей», на другом «Мэтту от друзей». «Ух ты!» — говорю я, забирая свой конверт. «Что ж, спасибо». Мы ждем, пока он уйдет, а затем смотрим друг на друга. «Ты об этом что-нибудь знала?» — спрашивает Мэтт. «Нет, не имела ни малейшего понятия. Может, посмотрим, что это такое?» Мы вскрываем наши конверты, и я достаю красную папку. На лицевой стороне аккуратными печатными буквами написано маркером «Мэтт Лэнд, путеводитель». Я смотрю на Мэтта. У него такая же папка, только синяя, и на ней написано «Ава Лэнд, путеводитель». «Боже мой!» — говорит Мэтт с недоверчивой улыбкой, качая головой. Он открывает папку и заглядывает на первую страницу. «Не может быть!» «Что?» «Это бесценно!» Он читает вслух. «Ава Лэнд может быть противоречивой, непредсказуемой и эксцентричной, но она всегда радостна, оптимистична и красочна. Смотри страницу 7. Чувство цвета Авы». «Кто это написал?» Требую я, наполовину кипя от возмущения, наполовину пытаясь подавить смех. «Не знаю. Мод? Нелл?» Он переворачивает папку, чтобы я могла увидеть страницу, но я не узнаю, чей это почерк. «Ладно, послушай». Я читаю первую страницу своей папки, которая заглавлена «Введение в Мэттленд». При первом приближении к Мэтту вы можете подумать, что он не слышит ни слова из того, что вы говорите. Он кажется неподвижным, но когда вы привыкнете к его манерам, вы поймете, что он все слышит, и будет реагировать в соответствии со своей собственной шкалой времени. Смотри страницу 4. Как общается Мэтт? Я радостно хлопаю по странице. Тот, кто это написал, знает себя. Невероятно. Недоверчиво листает Мэтт. Смотри, страница с содержанием. Еда, традиции, дикая природа, национальная одежда. Тут тоже есть, смеюсь я. Культура, технология, среда обитания, история. «Ха!» — со смехом восклицает Мэтт. «Национальная одежда Ава Лэнда поначалу может сбить вас с толку, Не пугайтесь, ваш глаз со временем приспособится к мириадам оттенков и стилей. Что? Говорю я с притворным возмущением. Хорошо, сейчас поищу твою. Я открываю нужную страницу и читаю вслух. Национальная одежда Мэтленда. Состоит из брюк, которые носят с голубой рубашкой. Никакой другой цвет неприемлем. Попытки расширить ассортимент национальной одежды до сих пор не увенчались успехом. Я начинаю смеяться. «Это так верно! Это так! Так верно!» «Это не так!» Мэтт смотрит на свою голубую рубашку. «Голубой! Хороший цвет!» — говорит он, защищаясь. «В Мэтленде стоят в основном минусовые температуры», — считаю я. «Путешественникам рекомендуется одеваться соответственно». «Путешественники в Эвелэнде должны быть готовы к странным музыкальным традициям этой нации», — отвечает он. «Подумайте о затычках для ушей». «Какая наглость!» — возмущенно говорю я. «О, вот языки! Распространенные языки, на которых говорят в Мэтленде, включают английский, футбол и логику». «Языки Эвелэнда включают английский, ароматерапию и Гарольд», — отвечает Мэтт. «Эй, я тоже говорю на Гарольде». «Вы не можете посетить Мэтленд и не попробовать мороженое». «Совпадает», — говорит Мэтт, кивая на свою папку. «Вы не можете посетить Эвелэнд и не попробовать мороженое». Мы обмениваемся улыбками, и я наугад переключаюсь на другой раздел. Земля Мэтленда естественным образом пронизана мудростью, а также содержит обширный ценный пласт, способность слушать. «Да», — киваю я, чувствуя внезапный прилив нежности к Мэтту. «Да, это правда. Ты действительно умеешь слушать». «Эвелэнд преображает уставшую душу», — читает Мэтт. «Свежий, наполненный оптимизмом воздух — известное тонизирующее средство, хотя и может вызвать головокружение у тех, кто не привык к его силе». Мэтт слегка улыбается мне. «У меня от себя кружится голова. До сих пор». Редкие извержения вулканов спонтанности и игривости открывают перед путешественниками в Мэтленде захватывающую перспективу, которая противоречит его спокойному виду. Читаю я. «Это так верно!» «Экстремальные перепады высот Эвелэнда могут быть сложными, но путешественники найдут виды и наслаждения, которые стоят их усилий». Мэтт встречается со мной взглядом. «Виды», — медленно повторяет он, — «и наслаждения. Это очень хорошо сказано». «У меня такое чувство, что я знаю, что он имеет в виду под видами и наслаждениями. На самом деле его взгляд такой пристальный, что я чувствую себя немного взволнованной и снова опускаю глаза. «О, смотри, вот и заключение», — говорю я, открывая последнюю страницу. «В Мэтленде вы найдете сплошной ландшафт правды, честности и чести. Мэтленд — редкая находка». Я замолкаю. У меня внезапно перехватывает горло, потому что это так верно. Мэтленд — редкая находка для искушенного путешественника, разочарованного другими, более мелкими землями. Эта земля вознаградит упорство сверх всякой меры. «Ух ты!» — говорит Мэтт, выглядя немного потрясенным. «Ну, это у тебя так написано». Он листает папку до конца и начинает читать. «Эвелэнд — это Шангри-Ла, царство магии, надежды, воображения и, прежде всего, любви. Это место...» Он запинается, его голос становится хриплым. «Это место, которое немногие захотят покинуть. У меня внезапно печет глаза, потому что... Кто это написал?» Мэтт смотрит на меня, его лицо светится любовью. «Я и сам не смог бы выразиться лучше», — тихо говорит он. «Я тоже. Волнуюсь, говорю я. Я имею в виду... То, что сказано о тебе, то же самое». «Я заметила, что имени автора нет». Мэтт кивает головой на свою папку. «Это они все». «Ублюдки». Он ухмыляется. «Всех занесу в таблицу». «Как ты думаешь, они пытаются послать нам сообщение?» Говорю я и пытаюсь говорить шутливо, но мои глаза внезапно снова печет. Потому что это реально. Действительно реально. «Да», — говорит Мэтт, как будто читая мои мысли, и протягивает через стол руку, чтобы коснуться моей руки. Я позволяю ему подержать ее несколько мгновений и чувствую, как частично начинает спадать напряжение в теле. Но потом высвобождаю пальцы. Потому что если у этого есть хоть какой-нибудь шанс, я должна быть честной. Мы оба должны быть честными. «Мэтт, я нервничаю», — говорю я, уставившись в стол. «Не хочу, но нервничаю». «Конечно», — серьезно говорит Мэтт. «Я тоже, но мы будем двигаться медленно, осторожно». Я киваю. «Не спеша». «Никаких порывов», — соглашается Мэтт. «Мы поймем, что у нас есть различия, и мы с этим справимся». Я серьезно смотрю на него. «Мы будем уважать друг друга. Я не могу любить все в твоей жизни, а ты не можешь любить все в моей жизни. И ты знаешь, это прекрасно». «Согласен», — кивает Мэтт. «Это прекрасно». По дороге в мою квартиру мы ведем легкий и бессвязный разговор. Я не знаю, что чувствует Мэтт, но мое сердце колотится от волнения. Это похоже на первое свидание, но во второй раз, что делает все намного сложнее. В первый раз у меня не было никаких оговорок. Я видела лишь великолепную, манящую местность и дождаться не могла, чтобы ее исследовать. Теперь я пересекаю ту же местность, но на этот раз осознаю ее скрытые трещины, выбоины и опасные края скал. Я неуверенно иду вперед. Я иду на цыпочках, готовая отступить в любой момент. «Я прочитала автобиографию Арло Халсона», — говорю я, внезапно вспомнив. «Правда?» — Мэтт кажется потрясен. «Мне ее порекомендовал кое-кто», — говорю я, не желая упоминать слово на букву «Ж». «И это невероятно. О боже, его детство! Так грустно!» Мне неприятно признавать, что Женевьева может быть права, но на произведение смотришь по-другому, когда знаешь, что за ними стоит. Особенно «Лысый волк». Мне даже в голову не приходило, что это может быть фантастическая собака, которую в детстве вызывал воображение Арло Халсон, потому что получил сильную психологическую травму. «Но я думал, ты не...» — начинает Мэтт. Затем он останавливается как вкопанный, и я могу сказать, что он тоже опасается той местности, которая открывается перед нами. Некоторое время мы идем молча. Затем, когда мы подходим к моей квартире, Мэтт вдруг говорит. «Я не сказал о дедушке. Он рассказывал мне, как вы с ним болтали. Ты хороший человек, Ава». «Это было приятно», — улыбаюсь я. «Мне нравится твой дедушка». Из всей твоей семьи. Я останавливаюсь как вкопанная, потому что мне кажется, что я приближаюсь к выбоине. В любом случае, он классный. Ну, ты ему тоже нравишься. Взгляд Мэтта безмолвно скользит к фонарю на крыльце, в котором до сих пор перегоревшая лампочка, и я знаю, о чем он думает. «Я заменю», — торопливо говорю я. «Я была в отъезде». «Я не собирался ничего говорить», — скидывает руки Мэтт. «Я чувствую себя немного встревоженной, когда открываю входную дверь, потому что мы до сих пор настороже, все еще не совсем естественны друг с другом. Но, может быть, это пройдет. Нам просто нужно продолжать разговаривать». «Ну, угадай, Мот наконец-то отреставрировала всю мою спасенную мебель». Говорю я Мэтту, когда мы поднимаемся по лестнице к моей входной двери. «Подожди, пока не увидишь буфет. Он синий. Это потрясающе. И никаких торчащих гвоздей». «Приятно слышать. Не могу дождаться, чтобы увидеть. Не могу дождаться встречи с Гарольдом», — добавляет он, и я чувствую к нему прилив нежности. «Почему он не скулит?» Озадаченно говорю я, когда мы подходим к моей квартире. Я открываю дверь и жду, когда Гарольд поприветствует нас со своим обычным припадком радости, но собаки нет. Никакого возбужденного лая. Жутко возвращаться домой без приветствия Гарольда. «Где он?» — удивленно говорю я. «Что-то не так». «Гарольд!» — я повышаю голос. «Где ты?» Я слышу внезапное отдаленное рычание и смотрю на Мэтта. «Что за... Гарольд?» — громко зовет он. Мгновение спустя раздается звук бьющегося стекла. И Гарольд лает так яростно, как я никогда не слышала. Мэтт резко втягивает воздух. «Блин, блин!» «Что?» — в ужасе спрашиваю я. «Незваные гости!» — бросает Мэтт через плечо, и все мое тело содрогается от страха. Мэтт уже несется через квартиру на кухню, и я несусь за ним. Задняя дверь приоткрыта, по всему полу разбросаны осколки стекла, а Гарольд стоит на верхней ступеньке пожарной лестницы и лает во все горло. «Гарольд!» Я пытаюсь схватить его, но он вырывается из моих рук и мчится мимо Мэтта вниз по пожарной лестнице с самым диким лаем, который я когда-либо слышала. «Гарольд!» — кричу я, охваченная ужасом. «Прекрати! Вернись!» Я направляюсь к пожарной лестнице, но Мэтт крепко хватает меня за руку. «Останься», — говорит он, — «я пойду». Он с грохотом спускается по пожарной лестнице, а я стою, и мое сердце бешено колотится. Я не слышу ни Мэтта, ни Гарольда и думаю, что делать. Звонить в полицию? Вернутся ли они вообще? Я уже достаю телефон, но тут возвращается Мэтт. Он входит через заднюю дверь, тяжело дыша. «Не смог поймать незваных гостей», — выпаливает он между вдохами. «Черт знает, куда они подевались. Гарольд бросился за ними. Я его звал, но... Можешь догадаться, как много внимания он мне уделил. Ава, ты в порядке?» Он с тревогой смотрит на меня темными глазами, и я чувствую, как внутри меня поднимается какая-то невыносимая волна. «Мэтт, прости меня!» Слова вырываются горячим, отчаянным потоком. «Мне очень, очень жаль. Ты был прав с самого начала. Я должна была починить дверь. Мне следовало купить висячие замки. Я должна была послушать себя, когда ты говорила о статистике преступлений. Мне надо было слушать себя во всем». «Нет». Мэтт держит меня за плечи. Его глаза блестят. «Ты была права с самого начала. Гарольд — звезда, он чемпион. С этой собакой все будет в порядке. Он защитил тебя сегодня вечером. Защищал тебя лучше, чем я. Я люблю твою собаку. Я люблю твою собаку!» Повторяет он почти яростно. «Правда?» — запинаюсь я. «Ты что, шутишь?» Мэтт пристально смотрит на меня, и на его лице внезапно появляются эмоции. «Ава, мне нравится твоя жизнь. Мне нравится твоя квартира, нравятся твои спасенные книги и твои дурацкие горячие ванны, и твоя вегетарианская еда, и твой, я не знаю, твой хлам повсюду, и твои друзья, и... А я люблю твоих друзей», — вмешиваюсь я дрожащим голосом. «И твой уродливый дом, и ваш счетчик в интернете, и мне нравится твое искусство», — говорю я с внезапной страстью. «Я люблю лысого волка и странные руки и все остальное, потому что это ты, Мэтт, и я люблю тебя!» «Даже когда ты разбила мою скульптуру, я все равно любил тебя», — нерешительно произносит Мэтт. «Я любил тебя еще больше». «Неправда!» «Правда!» Слезы текут по моему лицу, и я обнимаю Мэтта, внезапно почувствовав, что могу держаться за него вечно. «Давай больше никогда не будем расставаться», — говорю я ему в грудь, мой голос немного дрожит. «Никогда». «Никогда». «Ты правда любишь Гарольда?» Не могу не добавить я, когда мы, наконец, немного отстраняемся друг от друга. И Мэтт неуверенно улыбается мне. «Я действительно люблю Гарольда. Не спрашивай меня, почему, но это так. Мне нравится, когда он крадет мою еду, Мне нравится, когда он рвет мои рубашки». «Нет, тебе это не нравится», — говорю я с булькающим смехом. «Нравится?» — непреклонно говорит Мэтт. «Я люблю эту собаку больше, чем думал, что когда-либо смогу полюбить собаку. Кстати, где он?» Мэтт поворачивает голову. «Нам нужно пойти и найти его. Я надеялся, что он прибежит обратно». «А что, если его похитил грабитель?» Говорю я с внезапным испугом, и Мэтт бросает на меня один из своих взглядов. «Вряд ли», — говорит он. «Ты можешь себе представить похищение Гарольда? Но мы должны его найти». Мы спускаемся в сад и сначала ищем там, но тщетно. Затем мы выходим на улицу и идем, держась за руки, время от времени выкрикивая в темный ночной воздух. «Гарольд! Гарольд!» «Где ты, глупый пес? Гарольд!» «А что, если он заблудился?» С тревогой спрашиваю я, когда мы доходим до угла. «Он не заблудится. Наверное, выпендривается на улице перед другими собаками. У него, наверное, уже есть банда. Гарольд!» Мэтт повышает голос. «Гарольд, ты идиот! Возвращайся домой!» Вдруг он замирает. «Подожди, слышишь?» Мы неподвижно замираем, и я тоже слышу вдалеке знакомый лай. «Гарольд», — говорю я с облегчением, — «это он. Только где?» Я в замешательстве кручусь на месте, пытаясь понять, с какой стороны доносится лай. Мы находимся в лабиринте жилых улиц с дорожками, воротами и садами. Он может быть где угодно. «Вон там», — указывает Мэтт. «Нет, подожди, там! Гарольд! Гарольд!» Лай становится громче, и теперь становится ясно, откуда он доносится. Я начинаю бежать по дороге на звук, крича изо всех сил, пока легкие не начинают гореть. «Гарольд! Гарольд!» Я добегаю до другого угла и резко останавливаюсь, тяжело дыша, все еще в замешательстве. Лай, кажется, теперь доносится из другого места. Где он, черт возьми? В чьем-то саду? «Он движется к нам», — говорит Мэтт, подходя ко мне. «Послушай». Конечно же, теперь лай действительно громкий. Он должен быть где-то поблизости, он должен быть... «За нами?» — говорю я в замешательстве и оборачиваюсь, чтобы посмотреть. И вот тогда я слышу виск шин. «Неземной вой! Гарольд! Нет, Гарольд!» «Чёрт!» — бормочет Мэтт, срываясь на бег. «Я бегу за ним, шаг за шагом. Мой мозг пустеет от страха, и когда мы поворачиваем за угол, мы видим его лежащим на дороге. Он едва различим в свете уличного фонаря, но я уже вижу лужу крови. Я не могу. Я даже не могу... Я двигаюсь быстрее, чем когда-либо в жизни, но все равно Мэтт добирается туда первым и с побелевшим лицом укачивает Гарольда на коленях. Дыхание Гарольда хриплое. Повсюду кровь. Клочья меха. Я вижу кости. О, Гарольд! Гарольд! Мой мир! Я падаю на дорогу рядом с Мэттом, который нежно укладывает голову Гарольда мне на колени и достает телефон. «Долбанный наезд и бегство!» — говорит он напряженным голосом, набирая номер. «Твари!» Гарольд тихонько скулит, и кровь сочится у него из пасти. Я смотрю на Мэтта, а он смотрит на меня. Вот и все. Нам не нужно ничего говорить. Вот и все.